Глава 25. Как домашняя хозяйка может избежать усталости и при этом молодо выглядеть? Однажды прошлой осенью моя сотрудница отправилась в Бостон на сессию самых необычных медицинских курсов в мире. Медицинских? В некотором роде да. Занятия на них проводятся раз в неделю в бостонской поликлинической больнице. Пациенты, которые посещают их, регулярно проходят тщательное обследование, прежде чем допускаются на занятия. Но фактически эти курсы представляют собой психологическую клинику, хотя официально они называются курсами прикладной психологии. В прошлом их называли курсами по контролю над мыслями, это название предложил их первый участник. Их подлинная цель – оказывать помощь людям, заболевшим от беспокойства. И среди этих пациентов значительное число составляют домашние хозяйки с эмоциональными нарушениями. Как были организованы эти курсы для тех, кого терзает беспокойство? Доктор Джозеф Претт, кстати, ученик Уильяма Ослера, в 1930 году заметил, что многие амбулаторные больные бостонской больницы не были больны физически. Однако фактически у них были все симптомы тех или иных заболеваний. У одной женщины руки были так скрючены от артрита, что она совершенно не могла ими пользоваться. Другая пациентка дошла до полного отчаяния из-за мучительных симптомов рака желудка. Другие пациентки страдали от болей в спине, от головных болей, хронической усталости и неясных болевых ощущений. Они действительно чувствовали боли, но самые тщательные медицинские обследования показали, что все пациентки были здоровы физически. Многие врачи старой закалки сказали бы, что это просто воображение, все в душе. Однако доктор Претт понимал, что им бесполезно говорить «отправляйтесь домой и забудьте об этом». Он знал, что большинство этих женщин отнюдь не жаждали болеть. Если бы им было легко забыть о своих недугах, они бы так и сделали. Что же можно было предпринять? Доктор Претт организовал свои курсы, несмотря на возражения многих скептически настроенных деятелей медицины. И ему удалось совершить чудеса. За 18 лет после открытия курсов они принесли исцеление тысячам людей, посещавших их. Некоторые из них посещали занятия годами с такой же обязательностью, с какой верующие ходят в церковь. Мой ассистент беседовал с женщиной, не пропустившей почти ни одного занятия более чем за 9 лет. Она сказала, что когда впервые отправилась в клинику, то была твердо уверена, у нее блуждающая почка и какое-то заболевание сердца. Она была настолько встревожена и напряжена, что временами теряла зрение, и у нее случались приступы слепоты. В настоящее время она весела, уверена в себе и чувствует себя прекрасно. На вид ей около 40, хотя при нашей встрече она держала на коленях одного из своих внуков. «Я так много беспокоилась из-за неприятностей в нашей семье, — рассказывала она, — что мне хотелось умереть. Но в этой клинике я поняла бессмысленность беспокойства. Я научилась прекращать его. И я могу теперь честно сказать, что сейчас моя жизнь безмятежна». Доктор Роза Хилфердинг, медицинский консультант курсов, сказала, что, по ее мнению, одно из лучших средств облегчения беспокойства – рассказать о своих неприятностях тому, кому вы доверяете. «Мы называем это катарсисом», – сказала она. Когда пациенты приходят на занятия, они имеют возможность обстоятельно высказать все, что их тревожит, пока их душа не успокоится. Переживание в одиночестве, стремление скрывать свои неприятности от других приводит к огромному нервному напряжению. Мы все испытываем потребность поделиться с кем-то своими тревогами, поделиться своим беспокойством. Мы должны чувствовать, что в мире есть кто-то, кто готов выслушать и способен понять нас. Моя ассистентка наблюдала, какое огромное облегчение получила одна пациентка после того, как рассказала о своих проблемах. У нее дома были неприятности. И, начав свой рассказ, она была напряжена, как пружина. Затем, постепенно, по мере того, как она говорила, она стала успокаиваться. В конце беседы она даже улыбалась. Была ли решена волновавшая ее проблема? Нет, это было не так просто. Перемену вызвала возможность поговорить с кем-то, получить какой-то совет и немного человеческого сочувствия. Подлинной причиной перемены явилась волшебная исцеляющая сила, заключенная в словах. Эта исцеляющая сила слов и лежит в известной степени в основе психоанализа. Еще со времен Фрейда специалисты по психоанализу знают, что пациент может найти облегчение от внутренней тревоги, если ему дают возможность высказаться, всего лишь высказаться. Почему так происходит? Может быть, в процессе рассказа мы несколько глубже осмысливаем волнующую нас проблему и видим ее в настоящем свете? Никто не знает полностью ответ. Но все мы знаем, что если выговориться, облегчить душу, то сразу становится легче. Итак, как только у вас возникнет эмоциональная проблема, почему бы вам не поискать кого-нибудь, с кем можно поделиться? Безусловно, я не говорю о том, чтобы надоедать всем окружающим сетованиями и причитаниями. Выберите человека, которому вы доверяете, и попросите его о встрече. Это может быть ваш родственник, врач, юрист или священник. Обратитесь к нему с такими словами: «Я нуждаюсь в вашем совете. Передо мной возникла проблема, и я хотел бы, чтобы вы меня выслушали. Возможно, вы будете в состоянии дать мне совет. Вы можете увидеть такие аспекты, которые я сам не могу видеть. Но даже если вы и не решите мою проблему, вы окажете мне огромную помощь уже тем, что просто выслушаете меня». Однако, если вы действительно чувствуете, что вам не к кому обратиться, не отчаивайтесь. Существует специальная лига спасения жизни, которая не оставит вас в беде. Она не имеет никакого отношения к Бостонской больнице. Лига спасения жизни – одна из самых необычных лиг в мире. Вначале она была создана в целях предотвращения самоубийств. Но шли годы, и сфера ее деятельности постепенно расширялась. Она стала оказывать моральную помощь тем, кто несчастлив и нуждается в эмоциональной поддержке. Однажды я разговаривал с мисс Лоной Боннелл, сотрудницей Лиги спасения жизни. Она проводит беседы с теми, кто обращается за помощью в Лигу, расположенную на 505-й улице в Нью-Йорке. Она сказала мне, что с радостью ответит на письма читателей этой книги. Ваше письмо будет храниться в строжайшей тайне, и никто не узнает о том, что вас мучает. Говоря откровенно, я бы посоветовал вам все-таки найти человека, с которым можно поделиться. Если об этом не может быть и речи, почему бы вам не написать в Лигу спасения жизни? Рассказ пациентов о своих переживаниях – один из основных терапевтических методов, применяемых на курсах при Бостонской больнице. Однако есть и некоторые идеи, которые мы заимствовали на этих курсах, и если вы домашняя хозяйка, вы сможете применять их дома. Первое. Ведите тетрадь или блокнот для вдохновляющего чтения. Туда вы можете вклеивать все стихи или цитаты, которые вам нравятся и улучшают ваше настроение. Если вам однажды станет грустно в дождливый день, может быть, вы найдете в этой тетради рецепт, как рассеять мрачные мысли. Многие пациентки Бостонской больницы ведут такие тетради годами. Они говорят, что это действует на их психическое состояние как тонизирующий укол. Вторая. Не думайте слишком много о недостатках других. Безусловно, ваш муж имеет свои недостатки. Если бы он был святым, он бы никогда не женился на вас, так ведь? Одну из слушательниц курсов, которая постепенно превращалась в озлобленную брюзгу с изможденным лицом, однажды на занятиях внезапно остановили, задав ей вопрос: «Что бы вы делали, если бы ваш муж умер?» Она была так потрясена этой мыслью, что села и немедленно составила список всех достоинств своего мужа. Оказалось, что их не так уж мало. Почему бы вам не последовать ее примеру, если вдруг вам придет в голову, что вы вышли замуж за скупого тирана? Может быть, вы обнаружите, прочтя список его положительных черт, что это человек, с которым вам бы хотелось встретиться. Третье. Проявляйте интерес к своим соседям. Выработайте у себя дружественный, здравый интерес к людям, которые живут на одной улице с вами. На курсах была пациентка, которая чувствовала себя настолько исключительной, что у нее не было друзей. На занятиях ей было предложено составить рассказ о первом встреченном ею человеке. Во время поездки в трамвае она стала придумывать биографии и условия жизни тех людей, которых она видела. Она пыталась представить себе, как протекала их жизнь. Теперь эта женщина вступала в беседы с людьми, где бы она ни находилась, и стала счастливым, общительным и обаятельным человеком, излечившимся от своих мук. Четвертое. Составляйте план на следующий день перед тем, как идти спать. На занятиях курсов было обнаружено, что многие жены чувствуют себя загнанными и издерганными из-за бесконечного круга домашних дел и обязанностей. Их работа кажется им нескончаемой, им вечно не хватает времени. Чтобы избавиться от постоянной спешки и беспокойства, им было рекомендовано каждый вечер составлять план на следующий день. Что же произошло? Они смогли выполнять больший объем работы, меньше уставали. Они обрели чувство гордости и удовлетворения своим трудом. У них появилось время, чтобы отдыхать и следить за своей внешностью. Каждая женщина должна находить время в течение дня, чтобы заняться собой. Мне лично кажется, когда женщина знает, что она выглядит красивой, она перестает нервничать. Пятое. И, наконец, избегайте напряжения и усталости. Расслабляйтесь. Расслабляйтесь. Ничто так не старит преждевременно, как напряжение и усталость. Ничто не разрушит вашу молодость и красоту так, как усталость. Моя ассистентка целый час сидела на занятиях курсов по контролю над мыслями в бостонской больнице, когда профессор Поль Джонсон, руководитель курсов, рассказывал о многих принципах, о которых мы уже говорили в предыдущей главе, о правилах расслабления. Через 10 минут этих расслабляющих упражнений, которые моя ассистентка выполняла вместе с другими слушательницами, она почти заснула, сидя, выпрямившись на своем стуле. Почему такое большое внимание уделяется физическому расслаблению? Потому что врачи бостонской больницы, так же, как и другие врачи, знают, чтобы излечить пациентов от приступов беспокойства, их надо научить расслабляться. В самом деле, если вы домашняя хозяйка, вы должны расслабляться. У вас есть одно огромное преимущество. Вы можете в любой момент лечь. Вы даже можете лечь на пол. Как ни странно, хороший жесткий пол гораздо больше подходит для расслабляющих упражнений, чем кровать с пружинным матрасом. Пол оказывает большее сопротивление. Это полезно для позвоночника. Ну что ж, вот несколько упражнений, которые вы можете выполнять дома. Попробуйте делать их хотя бы неделю, и вы увидите, как улучшится ваше самочувствие и ваша внешность. А. Ложитесь плашмя на пол, как только почувствуете усталость. Растянитесь изо всех сил. Перекатывайтесь сбоку на бок, если вам хочется. Делайте это 2 раза в день. Б. Закройте глаза. Вы можете попробовать, как рекомендует профессор Джонсон, произносить что-нибудь вроде этого. В небе ярко светит солнце, надо мной синее сверкающее небо, природа спокойна, и она правит миром. А я, как дитя природы, нахожусь в гармонии со Вселенной. В. Может быть, у вас нет возможности лечь, потому что в духовке тушится жаркое? Ну что ж, почти тот же самый эффект может быть достигнут, если вы сядете на стул. Жесткий стул с прямой спинкой лучше всего подходит для расслабления. Сядьте прямо, как сидящая египетская статуя, а руки положите ладонями вниз на верхнюю часть бедер. Г. Теперь медленно напрягайте пальцы ног, а потом расслабьте их. Напрягите мышцы ног, а потом расслабьте их. Делайте это, медленно продвигаясь вверх со всеми мышцами тела, пока не дойдете до шеи. Затем медленно выполните вращательные движения головой, словно она футбольный мяч. Повторяйте своим мышцам, как в предшествующей главе. Отдыхайте спокойно, отдыхайте спокойно. Д. Успокойте свои нервы медленным ровным дыханием. Дышите глубже. Индийские йоги были правы. Ритмичное дыхание – один из лучших методов, когда-либо открытых для успокоения нервов. Е. Подумайте о морщинах и складках на своем лице и разгладьте их все. Распустите складки между бровями, возникающие, когда вы хмуритесь, а также складки у углов рта. Делайте это 2 раза в день, и, может быть, вам не придется обращаться в салон красоты для проведения массажа. Возможно, улучшение душевного состояния улучшит и вашу внешность.